Еще одна настройка, которую нужно сделать, но ее нужно сделать, стоя на списке с письмами. То есть, когда вы пропишете почтовые ящики в Thunderbird, зайдете в какую-нибудь папку с письмами, и тогда встаньте на список, затем нажмите Alt. Строка меню. Файл 1 из 8. F. Стрелкой вправо. Вид. Правка. 2 из 8. P. Вид. 3 из 8. V. Стрелка вниз. Меню. Вид меню. Показать скрыть по меню. 1 из 3. P. Стрелка вправо. Заходим туда. Панель меню не отмечена. 1 из 5. E. Стрелка вниз. Ищем панель быстрого фильтра. Панель инструментов почты отмечена. Панель вида папок не отмечена. Панель быстрого фильтра отмечена неактивно. 4 из 5. Этот пункт у вас будет по умолчанию отмечен. И отметку с этого пункта вы можете снять только тогда, когда у вас появится письмо. Нажав на нем Enter. Все. Выход из меню. Остается перезагрузить программу и начать прописывать учетную запись.